«Главное, это история незаконного рождения и девушки, ставшей матерью, монсеньор», — сказал Руджери. Вителли устало покачал головой. Он вдруг почувствовал отчаяние, представив себе, какое множество Руджери обитает на всем земном шаре. И в эту самую минуту наверняка рождаются на свет тысячи и тысячи новых Руджери, которые со временем будут всем портить жизнь. «Видите ли, господин полицейский инспектор», — произнес Вителли, четко выговаривая слова, «перед тем, как применить на практике строгие правила, которые содержатся в Священном Писании, необходимо тщательно изучить ситуацию. Что такое, по-вашему, богословие? Двор для расстрелов? Кто я такой, по-вашему? Охотник за головами?» «Я не знаю», — сказал Руджери. «Он не знает», — вздохнул епископ. Руджери открыл блокнот и ждал, когда ему начнут рассказывать историю. Все, что мог сказать епископ, было ему безразлично, если только это не имело отношения к истории Лауры Волюбер. «Как вам известно, я знаю Лауру с раннего детства. Она была на 4 года младше меня», — начал Вителли. «Мы жили на окраине Рима, в 2 одинаковых, как близнецы, лачугах. 10 лет мы сидели с ней вечерами на тротуаре и разговаривали. С тех пор, как мне исполнилось 15, я стал подумывать о поступлении в семинарию, а Лаура мечтала о совершенно другом. Надо сказать, мои планы она не одобряла. У нас с ней появилось что-то вроде игры. Каждый раз, когда я закуривал или ввязывался в уличную драку, она мне говорила: «Лоренцо, я не вижу в тебе священника, абсолютно не вижу». Епископ рассмеялся. «Возможно, она была не так уж и не права. Вот ведь инспектор Руджери тоже не видит во мне священника, верно? Однако мой выбор был сделан, и я поступил в семинарию. А она тем временем подросла и стала красивой. Такой красивой, что это всем бросалось в глаза, и об этом многие узнали. Ее без конца приглашали пойти куда-нибудь вечером. Причем приглашали не только парни из нашего квартала, но и молодые люди из города, причем иногда из очень богатых семей. Лаура всегда интересовалась, какого я мнения о ее новых знакомых, об их лице, фигуре, и просила определить, насколько крупное наследство им достанется, с точностью до нескольких тысяч лир. Вечерами мы усаживались на все тот же тротуар и занимались подсчетами, это нас очень забавляло. Лаура была надменной задирой и замечательно умела пользоваться своим неотразимым и одновременно ускользающим очарованием. Однако у нее была слабость, богатство завораживало ее. Если ей предлагали покататься, пусть даже на дешевой, но сравнительно новой машине, она радовалась, как ребенок. Я боялся, что в один прекрасный день кто-то из наследников, так мы их всех называли, наследник А, наследник Б, наследник ВГДЖЗ и так далее, воспользуется ее наивностью, отнюдь не наигранный, а самый настоящий. Однажды я предостерег ее, Лоренцо: «Не будь святошей», — вот и все, что она ответила. «А сколько всего наследников крутилось вокруг Лауры?» «По-моему, мы с ней дошли до буквы М, включая обладателей небольших капиталов. Я отлично помню наследника Д, который почти уже достиг цели, но его отец успел вмешаться до того, как случилось непоправимое. Лаура не очень-то нравилась богатым семействам. Однако история с наследником И была достаточно серьезной, потому что Лаура потом целый месяц рыдала».